В России все секрет, и ничего не тайна. Я отлично понимал, что документов об этом быть не может. Уже в день смерти Сталина в его архиве началась проверка и чистка. Было принято постановление поручить Маленкову Г.М., Хрущеву Н.С., Берия Л.П. принять меры к тому, чтобы документы и бумаги товарища Сталина, как действующие, так и архивные, были приведены в надлежащий порядок. Из протокола совместного заседания ЦК КПСС, Совета министров и Президиума Верховного Совета от 5 марта 1953 года. Эта секретная часть протокола была опубликована впервые лишь через 41 год. Так что меры были приняты, и надлежащий порядок наведен. Вряд ли эта тройка оставила документы, свидетельствовавшие о намерении СССР развязать мировую войну. Но в нашей стране, где документы в архивах периодически уничтожались или полны фальсификаций, существует забавный исторический источник – устные рассказы современников. Борщаговский рассказал мне об удивительной фразе Сталина, будто бы сказанной в феврале 1953 года. Он услышал об этой фразе и обо всем случившемся от своих близких, увы, умерших знакомых, в частности, генерал-полковника Драгунского, члена Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС. Дело происходило в кабинете хозяина. Вышинский, который с 1940 года ушел из прокуратуры и занимал руководящие посты в Министерстве иностранных дел, рассказал Сталину о чудовищной реакции Запада на готовившийся процесс врачей. В ответ Сталин обрушился на Вышинского, назвал выступление меньшевистским и наорал на соратников, назвав их слепыми котятами. В конце он сказал: «Мы никого не боимся, а если господам империалистам угодно воевать, то нет для нас более подходящего момента, чем этот». Вот что пишет в своей книге чешский историк Карл Каплан. В секретных архивах Чехословацкой компартии сохранилось изложение выступления Сталина на совещании руководителей братских компартий в 1951 году. Сталин объяснил участникам совещания, что настал наиболее выгодный момент для наступления на капиталистическую Европу. Война в Корее показала слабость американской армии, лагерь социализма получил военное преимущество, но это преимущество временное. Таким образом, основной задачей социалистического лагеря является мобилизация всех его политических и военных сил для решающего удара по капиталистической Европе. Возникла реальная возможность установить социализм по всей Европе. Сталин уехал на дачу и до своей смерти оттуда уже не выезжал. В журнале регистрации посетителей после 17 февраля записей нет. Хозяин более не возвращался в Кремль, и кто-то провел на полях журнала красную черту, как бы подводя итог. Впрочем, 2 марта в его кабинет вновь войдут посетители, но уже без него.